Глава 7. Глубокая ночь. Лежу на траве, приятное тепло исходит от костра. В раздумьях смотрю на звезды. Небо чистое, по нему движутся спутники, технология, придуманная человеком. Марин и Ратмир ушли отдыхать, Влад тоже исчез, бродит где-то в лесных окрестностях. Динго лежит в кресле рядом с огнем, посапывает, наш верный страж дремлет. Из дома выходит Феодора и тоже садится рядом с костром, постелив плед на мокрую от росы траву. Я напрягаюсь. «Не спится», — пытается девушка завязать разговор. Молчу. «А ты вообще спишь?» — интересуется она. «Да», — отвечаю, не выдержав. «Но мне не так сильно нужен сон, как смертным. Расскажи лучше о себе», — прошу я. «Хочется больше узнать о ней». «О себе?» — задумывается Феодора. «Ну, во мне нет ничего интересного. Меня учили в частной школе ордена, в основном мы изучаем историю, древние рукописи, былины, сказания и легенды. После поступила в обычный университет в Санкт-Петербурге на историка. Моим родным это очень не понравилось. Они хотели, чтобы я стала богатыркой. Я говорил ранее, что вся моя семья входит в тайный орден богатырей. О нем нельзя никому рассказывать, все держится в строжайшем секрете». «С самого детства я читала множество сказок и легенд, даже тех, что подтверждают правдивость Писания. Подлинные старинные книги. Мечтала оказаться героиней одной из сказок, но со временем поняла, что все это выдумки. Пока не повстречала вас. Она смотрит на меня с восхищением. Вы – живое доказательство того, что волшебство существует. А ты теперь героиня сказки», – тихо подытоживаю я. Феодора слегка краснеет, шевелит палочкой дрова. Внимательно наблюдаю, как в ее глазах отражается пламя костра. Меня завораживает данная картина. «Я часто бываю в Ордене», — признается девушка. «По сути, это детективное агентство. Полиция приходит туда с необычными делами. Богатыри проводят расследования аномальных или жестоких убийств. Там я подслушала разговоры об убитых девушках и решила сама раскрыть это дело». Прочитала множество отчетов о жертвах и местах, где их видели последний раз. Я вообще люблю много читать. И мне захотелось доказать им, что нечисти не существует. Подумала, что если это человек, то легко с ним справлюсь. Глупо, да? Глупо, подтверждаю я. Люди зачастую опаснее нечисти. Но если бы это оказался вурдалак, то у тебя было бы еще меньше шансов. Что уж говорить о моем брате. Это чудо, что мы успели вовремя. Все потому, что родители часто твердят, что я ни на что не годна. Хотела доказать всем, что могу все без их помощи». «Получается, что можешь. Ты сама нашла его, никто не помогал». «Честно говоря, не ожидала встретиться с ним, что он выберет именно меня. И никому не сказала, куда иду. Это было ужасно страшно, когда я поняла, что происходит». Феодора договаривает почти шепотом. Похоже, страх не отпустил ее до сих пор. «Почему ты пошла с моим братом?» Мне стало жутко любопытно. «Не знаю». Феодора смущается и краснеет. «Я не чувствовал никакой опасности. Скорее, наоборот. Думала, он хороший». «И зачем тогда пошла с ним? Я искренне удивлен, зачем надо было идти, даже с тем, кто не вызывал подозрения». «Наверное, он мне понравился», — признается Феодора и отводит взгляд в сторону. «Я чувствую ее смущение. Мое сердце замирает. Он ей понравился. Странное ощущение». Неожиданно появляется Мавка. Феодоров вскрикивает, потому что Влад вылезает прямо из земли. Ну, бывает. Сажусь на траву, он устраивается между нами. Я рад его появлению. Странное чувство напряжения отступает. «А о чем говорили?» Влад старается не смотреть на девушку, но видно, что ему интересен наш разговор. Надо же. «О сказках», — отвечает Феодоров вместо меня. «Мне всегда нравились истории о Змее Горыныча. В детстве я его жутко боялась». «А сейчас не боишься?» Сделанным безразличием спрашивает Мавка, притворяется, что ему все равно. «Да, мне тоже интересно послушать о трехглавом драконе». «Если он существует, то ужасно боюсь. Говорят, он похищал девушек». От ее слов во мне вспыхивает гнев, быстро переходящий в печаль. «Неправда!» – возмущаюсь я. «Может, только некоторых?» «Ты видел его?» Любопытство Феодоры пересиливает страх. «Как он выглядит? Большой?» «Да, очень!» – с восхищением рассказываю я. 18 метров в высоту, 9 метров – хвост, 3 головы. Кожа как щит, ничем не пробьешь. Могущественный и сильный, и извергает пламя». «А крылья? Крылья есть?» «Конечно! По 3 с каждой стороны, 6 крыльев! А еще у него 3 сердца!» «Здорово! Вот бы полетать на нем!» – восторженно говорит Феодора. «А еще чего?» — Мавка закатывает глаза. «Много хочешь?» «Если Радим действительно вызовет его и подчинит себе, что тогда нас ждет?» «Твое сердце съедят первым», — ворчит Мавка. Я легонько бью его кулаком. Он дуется. «Брат не подчинит его себе. Не таким способом, если ты про руны. Люди многого не знают. Руны должно быть для чего-то другого. Змея нельзя вызвать», — объясняю я. «А вот что он задумал в действительности — хороший вопрос». «Да, наверное, ты прав. Его нереально возродить», — соглашается девушка. «Я читала, что змей охраняет мост в царство мертвых, который, скорее всего, не захочет покидать». Феодора смотрит на меня, ждет ответа. От упоминания моста мое сердце ёкнуло. «Это так, пришлось мне признаться. Если бы я был змеем, то больше всего на свете боялся покинуть мост. Вдруг с ним что-то случится?» Она улыбается. «Это так прикольно! Ты столько всего повидал, что многим людям и не снилось!» Мы молчим. Девушка смотрит на огонь, и я наблюдаю за ней. Слышу, как бьется ее сердце, как течет кровь по венам, чую ее человеческий запах. Теперь пахнет приятно. Понимаю, что она не боится меня, ей уютно рядом со мной. Это радует.